Нужно что-нибудь эдакое. Решение пришло, когда он остановил взгляд на ветряной мельнице. Так вот оно. Постоялый двор стоял неподалеку от леса, но ветра дули там с завидным постоянством. Сила ветра была различной, но все это решаемо. Случалось, конечно, и безветрие, но сколько таких дней в году? По пальцам перечесть можно. Займет много места? Да ничуть не бывало. Зачем строить ветряную мельницу или ветряк, который при перемене ветра, поворачиваясь, создает нагрузки на подшипники, в результате чего они служат гораздо меньше? А тут речь пока могла идти только о подшипниках скольжения. Да и место такая конструкция занимает не в пример больше. Был у них преподаватель в училище, эдакий Кулибин, все время что-нибудь мастерил. Так вот, когда цены на коммуналку стали расти, как на дрожжах, он задумал обойтись без этих дармоедов, которые деньги берут не пойми за что, да еще и услуги оказывают, как им заблагорассудится. Проблему с отоплением он решил, устроив дома котел на топливе в виде отработки, которую, считай задарма, брал на станциях техобслуживания. Водоснабжение обеспечил посредством ручья, бьющего возле его дома, и забранного в трубу. Люди регулярно приходили на этот ручей, так как в их районе отключение воды было делом весьма обычным, а летом трубы и вовсе пересыхали. С введением счетчиков стало полегче, плата значительно сократилась, а до того... Так вот, он снизу приварил трубу меньшего диаметра, и часть воды стала уходить по отводу в специально изготовленный из бетона бассейн, откуда посредством насоса подавалась в домашний водопровод. Оставалось решить вопрос с электричеством. И вот тут он решил воспользоваться силой ветра. Виктор с ребятами помогали ему, разумеется, в свободное от занятий время и в строго добровольном порядке. На базе училищной мастерской делать тот ветряк, благо преподаватель всю свою сознательную жизнь проработал в этом учебном заведении, и руководство на это смотрело сквозь пальцы. Если быть более точным, то мастерили они ротор. Во-первых, ему абсолютно безразлично направление ветра, лишь бы он был, потому как ветряк имеет вертикальную ось вращения. Во-вторых, даже при незначительной скорости ветра он имеет больший крутящий момент, нежели обычное ветроколесо. Конструкция была не особо сложной. Четыре лопасти, по сути, два цилиндра из дюраля, разрезанные пополам в вертикальной плоскости, устанавливались на крестовину. При этом они могли поворачиваться. Снизу крепилась пружина, которая заставляла лопасти находиться в открытом состоянии. Посредством этой пружины можно было подобрать необходимую скорость вращения ротора, параметры которой не больно-то менялись от силы ветра. Ветер послабее, лопасти открыты полностью и захватывают его всей плоскостью. Начал крепчать, ротор вращается быстрее, и под действием центробежных сил лопасти поворачиваются, уменьшая рабочую площадь, и, соответственно, скорость. Если силы недостаточно для разворота лопастей, на внутренней стороне лопасти укрепляется дополнительный груз, что еще в большей степени способствует развороту. Не сказать, что тогда они долго промучились. С другой стороны, у них не было проблем с материалами. Нет, все нужно было доставать и искать. Но по большому счету это не заняло много времени. Управились они буквально за три дня, облазив пару-тройку куч металлолома, за что преподаватель презентовал сторожу пункта приема лома бутылку водки. Как бы то ни было, но за коммуналку он больше не платил. Было несколько внезапных проверок, причем от всех служб. Но он смело посылал всех по известному адресу. Дошло до того, что подключили милицию, а то как же. Зимой топит, кушать готовит, свет в доме и во дворе горит, водой пользуется. Вот только умылись и отстали, несолоно хлебавши. Однако время от времени контролеры обращаются к мужику с просьбами, мол, покажи, пожалуйста, что все свое, а то начальство пилит. Пускает. А что прикажете делать? Начальникам плевать, дадут умное распоряжение и попробуй не выполнить, по карману ударят. А контролер-то ни при чем. конечно, всякие бывают. Но его преподаватель в людях все же предпочитал видеть хорошее. Вот именно такую конструкцию и предлагал соорудить Виктор, в отношении чего Богдан высказал сомнение. Чего изобретать то, что и так известно и пользуется этим не одну сотню лет. Но хозяин уперся. Эдак можно прямо на крышу устроить несколько роторов, по одному на каждый станок и на поддув горна. Достаточно только приспособить раму, чтобы сам ротор немного приподнять повыше. Три станка, три ветряка, четвертый в кузне. Начать планировалось именно с кузни, чтобы механизировать поддув горна. Заодно и изготовление конструкции отработают. И поэкспериментировать можно, потому как здесь никакой силы, считай, и не нужно. Только вентилятор привести в движение. И сразу же высвобождаются руки, не нужно будет никому работать с громоздкими мехами. И место, разумеется, освободится. Одним словом, работа кипела. Был скепсис со стороны опытного и бывалого мастера Богдана, в особенности в отношении вентилятора. Вот не верилось ему, что таким образом можно устроить поддув получше, чем с помощью мехов, и все тут. Но Орехин-старший все же предпочел больше помалкивать. А потом новаторство как-то захлестнуло и его. Бывало, обратиться к нему купец с просьбой лошадей поправить. А кузнец уставится на него, как баран на новые ворота, мол, чего этому убогому от него надо. Хорошо, хоть Виктор постоянно крутился рядом. Слесарку отдельную они еще не устроили, поэтому все делалось в кузне. Увидят непотребство и поспешит приземлить Богдана, напоминая, что они как бы постоялый двор содержат, и людям помощь нужна. А вот окрестных крестьян Виктор отвадил сразу, заявив, что он запрещает кузнецу заниматься сторонней работой. Ну его, только отвлекаться почем зря. Наконец ротор заработал, вот только для вентилятора его оказалось слишком много. Недолго думая, посадили на него точильный камень, а продлив вал, еще и токарный станок по дереву, который они собрали из купленных в городе комплектующих. Вот только по указке Виктора приделали и подручник. Расход металла на такое дело Богдан тут же окрестил блажью, а еще уверил, что они не плотники, чтобы с деревом работать. Токари, эвон, по нескольку лет учатся владеть своим мастерством. Но вот как только станок был готов, да еще и с подшипниками, изготовленными Виктором по шаблону, кои он заказывал в Бречеславле, подумать только, у Злата кузнеца. Выяснилось, что на нем с легкостью может обучиться работать практически любой. Недолго думая, Волков тут же выточил кубок. Надо же, руки добролюба, хоть и не делали ничего подобного, вполне себе справились, словно вспомнили то, чему давным-давно научились. Полуфабрикат. Нужно было еще изготовить зажим, чтобы крепить заготовку за один конец и получить возможность с другого конца вынуть дерево изнутри кубка. Потом нечто подобное попробовал сделать Ждан, и у него довольно неплохо получилось. Наконец не выдержал и сам Богдан. Хм, и у него пошло. Не так, как у хозяина, но пошло. Во весь рост встал вопрос, как быть. Места в кузнице изначально было недостаточно. Уже сейчас только установка токарного станка съела чуть не четверть помещения. Дальше так нельзя. Виктор тут же принял волевое решение устроить мастерскую в хозяйственных постройках, потеснив живность. Что тут началось? Вообще-то, если вспомнить на секундочку, он этим бабам хозяин. Как говорится, царь, бог и все остальное. Да только они от чего-то про это напрочь позабыли. Может, всему виной его манеры выходца из 21 века, и он не смог поставить себя как хозяин. Может, еще что. А может, им вообще плевать, и они зарядили бы эту выволочку даже потомственному боярину. Нет, это вряд ли, конечно. Но вот почему-то верилось в подобное легко. Когда он озвучил свое решение, они как раз ужинали за большим столом в обеденном зале. Была у них уже такая традиция, но только при отсутствии постояльцев. Признаться, таких дней все ждали с нетерпением. Так как за неспешным ужином велись беседы, слышался смех, подначки, лилось пиво, эдакий маленький праздник. Едва Виктор открыл рот, как настроение у Богдана и остальных испортилось. Женщины разом перестали есть и перевели взгляд на хозяина. Виктор как-то незаметно остался один. Со стола пропали два запотевших кувшина с пивом. Из-за стола встали все мужчины, а вот бабы остались. Да, такого оборота он не ожидал. Даже Веселина включилась в общий хор, даром что всего 16. Одним словом, отстаивали они права домашней скотины. Как ни почем не отстаивали бы свои собственные. Закончилось все тем, что Добролюб обещал еще подумать, после чего, как ошпаренный, выскочил во двор, где на заваленке, спокойно попивая пиво, расположились его холопы и наемный рабочий. «Добролюб, ты не серчай, но коли поначалу нас спросил бы, то я тебе обсказал бы, что такое скотинка и птица для баб. Ты их хоть каленым железом пытай, они за буренок насмерть стоять будут, потому как очаг на них, деток они вскармливают, мы только добытчики». Они даже в граде живность удержат, хотя с местом там... Ничего, побесится, да успокоится. Как сказал, так и будет, сердито буркнул Виктор. А оно тебе надо, хозяин? Ты это к чему, Богдан? Нечто не ведаешь, что дальше мы так не можем, и нам место потребно. Так может проще новое сладить? Погоди ругаться, хозяин. «Понимаю, что деньга твоя, но то и впрямь ловчее получится. А ну, и сделаем по тем размерам, что нам потребны, да крышу сладим так, как надо, уже под ветряки. Опять же, осенняя вспашка закончилась, крестьяне из сельца начинают репу чесать, где приработок найти, а эти обойдутся куда дешевле, чем артель плотницкая. А сделают-то ладно? Тебе ж не терем ставить». «А на то их мастерства хватит. Может, и будет где кривовато, но не развалится. Они в артели плотницкие избиваются, так что нормально сладят. А по деньгам еще и дешевле будет. Это ж под боком с домом. Не схотят эти, а крест деревенек хватает. Так что не переживай, сладят быстро. Аккурат на заднем дворе можно и поставить, да еще и забором повыше от баньки отгородиться». «Это да. Незачем посторонним глазеть на то, что делается там. А в кузнице все на виду. Раньше надо было подумать. Ну да ничего, на будущее наука». Готовый ротор переставят на новое здание, а туда сладят другой, поменьше и послабее, чтобы хватило на вентилятор и точило. Токарный станок тоже надо выносить в мастерскую. Работать Виктор планировал именно с металлом. Но ведь нужны заготовки, а их лучше делать из дерева. Навскидку, стройка должна была обойтись рублей в 50. Деньги, конечно, не маленькие, но без вложений ничего не получишь. А существующие постройки, пусть по-старому и используются. Не сказать, что бабы не попытались отстоять птичий двор, от которого оставалось чуть да маленько, но уже больше для порядку. Закинули удочку. «Ах, нет!» «Ну и ладно». Как и предполагал Богдан, с крестьянами сговорились сразу. И по приемлемым ценам. Да чего уж там, задешево. Работа закипела практически сразу, как ударили по рукам. И уже через пару дней сруб, крытый дранкой, был готов. Вот только из-за продвинутого кровельного материала и каркасов под роторы цена уложилась аж в 65 рублей. Но это не смертельно. Хорошо все же, что воевода в свое время подсуропил Виктору этот постоялый двор. Деньги, если уходили, то только на материалы, инструменты или вот на строительство, а все остальное вполне обеспечивало подворье, еще и оставалось кое-что. Хотя нет, какое там оставалось? Пришлось раскошеливаться на то, чтобы народ приодеть, для этого пришлось ехать в Звонград на ярмарку. Можно отовариться и у проезжих купцов. Вот только они тут же ломили цену, словно уже добрались до западных держав. Проще уж так, благо остановиться было где. Далеко не все отвернулись от семьи, которую посетило несчастье. У Орехиных все еще были друзья. По возвращении тут же начались примерки. Млада, уж вроде взрослая баба, да и Голуба, жизнью битая. Но вот веселье в доме стоит, словно все разом сравнялись в возрасте, причем с Веселиной. Богдан с улыбкой слушал звуки, доносящиеся из дома, но улыбка эта выходила грустной. С одной стороны, за женщин своих радовался, и за сына, который деловито прохаживался в обновках, да и сам-то чай прикупился. Но с другой, прекрасно осознавал. Деньги за все это плачены хозяином, и долг только что возрос. И так будет раз за разом, его семья все крепче будет привязываться к Добролюбу. Мужик-то он хороший, вот только воля, она и есть воля. Чего задумался, Богдан? Да-ка доли своей. Не забивай себе голову глупостями. Придет время, все вольную выкупите. На то сейчас и трудимся, не покладая рук. Эх, ты сказал. И что же, вот разузнаю я твои секреты, и ты мне дашь возможность выкупиться? Конечно. Думаю, года через два будешь вольным, как ветер. Вот только никуда ты не денешься. Останешься со мной. Вольным, но при мне. Это еще с чего? А если все пойдет как задумано, то в другом месте тебе будет уже неинтересно. А у нас тут целая мануфактура будет. Это как в Козьминке? Даже привстал кузнец. Не, лучше. Много лучше. И будут окрест купцы и мастера за грудки настигать, требуя делать товару больше и больше. Ох, Добролюб, гляжу на тебя, а глазки твои горят так, что сразу видно. Сам веришь в то, что говоришь. Да только сомнительно. Ты насчет ротора тоже не больно-то верил. А кто оказался прав? Ну, тогда поглядим. И нет, глядеть все остальные будут. А мы станем работать, себя не жалеючи. Вот к зиме подготовились, сруб мастерской поставили. Теперь и за работу можно. А и то верно. Зарядили дожди, установилась осенняя распутица, и караваны купцов стали большой редкостью. Обитатели постоялого двора куда чаще собирались за общим столом. Не сказать, что это было правильно, все же хозяину не пристало сидеть с холопами за одним столом. Но быть на особицу в одиночку Виктору как-то претило. Не могла не оказывать своего влияния и прошлая жизнь. Все же менталитет сильно отличался от средневекового. Много он перенял, следуя старинной поговорке «со своим кадилом в чужой монастырь не ходят», но во многом остался прежним. И еще. Не было у него в этом мире никого. Там, у себя, он не задумывался над тем, что такое родня, близкие. Даже если ты не всегда находишь с ними общий язык, без них ты одиночка, сирота. Не хотел он быть сиротой. А потому все эти люди были теми, кого он мог назвать своей семьей. Глупость, наверное. Но вот хотелось ему к кому-нибудь притулиться, и все тут. Права все же народная молва, имея не ценим, потерявши плачем. Вот и он когда-то не ценил то, что имел. В тот вечер они, как всегда, ужинали вместе. Много говорили, шутили и подтрунивали друг над другом. Поднимали вопросы по хозяйственной части. Голуба упомянула о том, что наметились излишки сыра. Если не подвернется какой купец, нужно снаряжать подводу или навьючивать лошадей и, несмотря на распутицу, отправлять товар в Звонград. Не то продукт потеряет свежесть, тогда только самим есть, а куда им столько-то? Одним словом, все шло как обычно. Необычным было лишь то, что Голуба вдруг спохватилась и выбежала на кухню, сопровождаемая лукавым взглядом Млады. Как видно, жена кузнеца знала нечто такое, что неведомо было остальным. Виктор и Голуба были не женаты, но жили вместе, и все об этом знали. Дело, как говорится, личное. Правильно он вел себя или нет, да только все, кто проживал в доме, относились к нему хорошо, с уважением, и девушку принимали от души, не допуская по отношению к ней даже намека на косой взгляд. Когда они остались вдвоем, Виктор поинтересовался. «Голуба, а что это было? Там, за ужином?» «Ничего, поперхнулась просто». Пожав плечами, она скинула сорочку, и ногая юркнула под одеяло, тут же прильнув к горячему боку сильного мужчины. Однако тот, вопреки обыкновению, не обнял ее и не привлек к себе. Наоборот, отстранил и, пользуясь тем, что светильник все еще горел, внимательно посмотрел в ее глаза, которые предательски забегали. «А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Я тут подумал и припомнил, что у тебя уже давненько нет недомоганий. Ты что же, тяжелая?» Девушка тут же сжалась в комок. Он почувствовал, как напряглось ее тело. А вот глаза смотрели прямо и решительно, словно она была готова идти в последний решительный бой, не щадя живота своего. «Не дам», – твердо и едва ли не угрожающе прошипела она. «Коли велишь вытравить плод, сама себя порешу». Виктору не раз приходилось слышать высказывания вроде «я жить не стану, покончу с собой», но он ни разу не был настолько уверен, как сейчас. Порешит, без сомнений и раздумий. «Да почему я должен такое велеть-то?» – искренне удивился Виктор. «Прежний хозяин трижды приказывал. Травница сказала, что если понесу, то только по воле Отца Небесного, потому как чашу свою полностью опустошила. Скажи она до того, ни почем не далась бы, а как уж случилось. Я прошу тебя, Добролюб, оставь дитя, ведь я же не для того тебе нужна. Сам сказывал, да и никому не предлагаешь. А я сильная, я за хозяйством смотреть могу, и ничегошеньки не изменится». «Так хочется». «Я денно и ночно молилась, поклоны Отцу Небесному била. Что баба без дитя? Нет, ничегошеньки важнее на этом свете, как дать жизни взрастить ребенка. Ничегошеньки, а после нас не останется, только детки». «Ребенок-то от меня?» «Ага, раба не раба, но зыркнула так, что любо-дорого. Вот окажись в руках, что непременно огрело бы». Впрочем, попыталась двинуть кулаком, но ничего не получилось. Виктор успел перехватить обе руки, пресекая таким образом всякие поползновения в свою сторону. Не тут-то было. Пошли в ход ноги, так что пришлось и их оплести. Как только она его взглядом не испепелила. «Успокойся. Коли троих вывела, то этот слабенький сам может отринуться, так что теперь тебе беречь себя нужно». «Вот и умница». Глаза-то мечут молнии, но вот дергаться перестала и разом затихла. Как видно, эти премудрости ей были не чужды. Вот и ладушки. Теперь можно и поговорить. «Вопрос имею к тебе, голуба. Ты как, пойдешь за меня? Ну, коли уж так-то все сложилось, не плодить же нам бастардов. Девка ты справная, домовитая. Такая мне в самый раз будет». «А что же с тем, что было?» Потупив взор, едва выдавила она из себя. «Что было, то быльем поросло, то доля невольничья, а потому и грех твой малый. Но коли после, порешу». «А как же Смеяна? Ведь не слепая, вижу, что сохнешь по ней. Пока не видишь, так совсем ничего. А как только на подворье приезжала, так ночами во сне только ее и поминал. Да еще и будучи со мной, имечком ее величал». «Нынче такого нет?» «Нет». «Вот и не будет. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Болячка эта, может быть, и на всю жизнь, но тебе от того урона никогда не будет, потому как разные мы с ней, и даже думать в эту сторону глупо. Ну так как, пойдешь за меня?» «А пойду», – шаловливо проговорила голуба. И тут же полезла под бок Виктора, обвивая его руками и ногами. «Ну-ну, полегче», – отстраняясь, остудил он порыв девушки. «Что не так-то?» – тут же надула губки она. «Все не так. Выспись. Завтра поутру отправимся в Обережную. Там, сказывают, бабка-травница знатная обретается. Надо, чтобы глянула на тебя. А то мало ли, троих-то уж скинула. Да не дуйся ты так. Сколь еще у нас впереди, все наше будет, никому не отдадим. В Обережную они поехали на подводе, запряженной парой лошадей. Одной лошадке потянуть повозку в такой грязище было нереально, даже если учесть, что в ней находилось только двое седоков, да большой ворох соломы, коей обложили голубу, чем ввергли ее в краску. Все обитатели усадьбы восприняли весть с неподдельным энтузиазмом, искренне порадовавшись за обоих, хотя, казалось бы, вон девка из грязи, да еще какой, а сразу скакнула в хозяйки. Трясясь в подводе и кутаясь в парусиновый плащ вместе с будущей супругой, а обвенчаться решили сразу по возвращении, без шума, но по закону Божьему, Виктор твердо решил отложить все в сторону и сразу после венчания озаботиться легкой бедаркой на рессорах. Можно, конечно, и легкий экипаж изготовить, но двуколка куда более практична и сделать ее проще. А что, если их производство наладить? Для бояр в сельской местности самое оно окажется. Да и в городах. Они-то известны давно, да только, подобно колымаге, весьма тряские, потому и предпочитают покупать заграничные кареты. А там тоже пока никто не додумался до того, чтобы сделать легкую повозку на мягком ходу. Короче, спрос будет. Вспомнить хоть СССР, где, почитай, до 60-х годов промышленность производила бедарки для колхозов. Однако, по здравом размышлении, он решил не гнать лошадей. Это же нужно налаживать производство, а коли спрос пойдет не слабый, каретники тут же перепрофилируются. Подумаешь, дешевле, зато количество возрастет. Опять же, купечество подключится, потому как этот транспорт попроще и попрактичней карет. А тогда иди и конкурируй с западными мануфактурами. Нет, нужно делать, как задумал. Налаживать производство инструмента, используя отсутствие в этом мире стандартизации. Все указывало на то, что ему удастся изготовить достаточно точные станки, чтобы решить эту задачу. Кстати, можно сразу наладить и литье гаечных ключей. А бедарку все же одну слажу. Когда бричка подпрыгнула на очередном ухабе, решил он. Перехватят идею, нет ли... А самому растрясать ливер ой как не хочется. А если хлынет поток нового транспорта в славянские княжества? Так что же с того? Всех денег не заработаешь, всего не охватишь. В Обережную прибыли только когда начало темнеть. Встали на постой в одной из хат в посаде. Как выяснилось, бабка находится в самой крепости, и попасть к ней сейчас не представляется возможным. Потому что до утра ворота никто не откроет. Мало того, караул никого не подпустит близко к стенам, потому как стреляют без предупреждения. Места здесь тревожные, а потому службу стрельцы несут бдительно. Все жители о том давно знают, а потому относятся с пониманием. Волков решил не лезть со своим кадилом и переночевать в селе. На голубу было жалко смотреть. Извелась вся девка. Дорога ой как нелегко далась. И растрясло ее, и озябла вся так, что не сразу озноб отпустил, когда он прижал ее к себе, пытаясь согреть. Вот только простуды не хватало. Но Бог миловал. Ни разу не шмыгнула носом и не кашлянула. Идея, которая Виктору поначалу показалась верной, сейчас выглядела неоправданной авантюрой. Еще больше он в том убедился, когда поутру голуба с широко открытыми от ужаса глазами сообщила о начавшемся у нее кровотечении. Бабку он нашел в крепости подле раненых, которые здесь были явлением далеко не редким. Хватало и лихих, и с гульдами случались стычки, так что работенка для лекарки всегда имелась. Когда Виктор вошел в избу, где раненые лежали, она как раз обихаживала какого-то служилого, а иных тут и быть не могло. Одного взгляда на воина было достаточно, чтобы испугаться. Лицо, заросшее бородой, изборождено шрамами, злой взгляд. Как представишь такое? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.